Глава 21. Я подошел к скучающему возле дерева высокому второкурснику и с улыбкой спросил: «Меня ждали, Сергей Иванович?» Он добродушно кивнул и ответил: «Все так, Александр. Поздравляю вас с блестящей победой на дуэли. Не уделите мне немного своего драгоценного времени». Граф Самоцветов жестом предложил мне пройтись по аллее. «Разумеется, Сергей Иванович, и спасибо за поздравление». Мы шли с ним молча, ловя на себе заинтересованные взгляды других студентов МАУТ. Сергей Самоцветов явно был известной персоной здесь раньше, а меня большинство студентов успело узнать сегодня. Мельком я поглядывал на внука графини Самоцветовой. Казалось, ему сложно собраться с мыслями. Он будто бы пытается на что-то решиться, но пасует в самый последний момент. «Вас что-то волнует, Сергей Иванович?» — спросил я ровно, когда мы свернули на узенькую, тихонькую аллею и направились к ближайшей скамейке. «Да, пожалуй», — пробормотал он. Еще пару секунд граф колебался, но затем посмотрел на меня и признался: «Ваше происхождение...» «Простите», — искренне удивился я. «Дело в том, что в стенах Академии я привык общаться с ребятами, по возможности просто, без лишних политесов. Виновато зачастил он. Но с вами сложно. Вы понимаете меня?» Он уставился на меня в поисках поддержки. «Это что же, передо мной граф, который хочет сократить дистанцию с простолюдином?» «Хм...» Я улыбнулся и сказал: «Если вам будет угодно, можем наедине придерживаться дружественного стиля общения. Все-таки я и так уже друг вашего рода». Жестом я предложил ему занять скамейку. Поколебавшись, граф Самоцветов улыбнулся и протянул мне руку. «Тогда давай так и поступим, Александр. Наедине можешь звать меня Сергей. Мне так будет удобно». «Рад знакомству, Сергей», — ответил я на его рукопожатие. Пару секунд мы стояли друг напротив друга, а затем граф выдохнул и произнес: «Признаюсь, полегчало. Что ж, присядем». Он первым рухнул на скамейку и, закинув ногу на ногу, уставился вперед. За кустами и деревьями виднелось одно из подсобных зданий МАУТ. «Как ей сиятельство?» — спросил я, усевшись рядом. Сергей встрепенулся и удивленно уставился на меня. «Какой-то он нервный. Ему в самом деле сложно со мной общаться из-за того, что я простолюдин, а он граф». «Спасибо, Александр, с бабушкой все хорошо», — подобравшись, ответил парень. «Приглашает тебя в гости. Пока без точной даты, ориентировочно на следующей неделе в выходные». «Хм, чего это она? Неужели появилась информация от жандармов насчет кровавых ритуалов?» «Всегда рад встретиться с ее сиятельством», — с улыбкой ответил я. Сергей пристально посмотрел на меня, тяжело вздохнул, а затем, чуть склонив голову, произнес: «Я от всей души благодарю тебя за твою помощь, Александр. Когда я услышал, что бабушка оказалась в проклятых землях, я всех на уши поднял. Я чуть не посидел в 19 лет в тот день. Каково же было мое облегчение, когда она вернулась на большие земли?» Он покачал головой и еще раз глубоко вздохнул, а затем уставился на меня и повторил: «Я не устану благодарить тебя, Александр. Спасибо». Я улыбнулся и кивнул, принимая благодарность, но тут же не удержался и добавил: «Пожалуй, все-таки одного раза хватит». «При всем уважении, я сам решу, когда хватит», — улыбнулся Сергей. А затем хмыкнул и проговорил: «И за помощь лично мне я тоже хочу тебя поблагодарить». «Тебе?» — удивился. Но через секунду до меня дошло, и я усмехнулся. «Речь о том пари, которое заключило ее сиятельство с моими противниками по финалу, да?» «Да», — сказал он, глядя вперед. Взгляд юноши стал грустным, и он тихо произнес: «Очень неприятные условия. Если бы ты проиграл, мне было бы плохо». Секунду он молчал, а затем резко мотнул головой и быстро проговорил. «Но не будем вдаваться в подробности». Он вдруг замер, а затем повернулся и быстро произнес. «Пойдем, что ли, пройдемся? Чего сидеть-то?» «Пожалуй, стоит пройтись», — спокойно ответил я. Поднявшись со скамейки, я первым пошел по аллее в сторону дорожки, ведущей к подсобному зданию. Буквально только что между кустов я приметил студента, направляющегося к нему же. Я уже видел этого рыжего второкурсника раньше, буквально сегодня днем в компании графа Орлова. А еще вчера, когда я пересекся с этим рыжим на этаже, я заметил на его левом мизинце кольцо со змееволосым мужиком. «Александр, куда ты?» — встревоженно прошептал Сергей, догнав меня и схватив за запястье. «Ты же хотел прогуляться», — улыбнулся я и, легко высвободив руку, продолжил идти, стараясь ступать бесшумно. Рыжий пока что нас не замечал. Интересно, что ему надо в подсобке? Не связан ли его поход с теми странными магическими вспышками, которые мы с Семеном засекли в одном из подвалов Академии до начала учебы? «Да постой ты, давай в другую сторону пойдем», — вновь попытался остановить меня граф Самоцветов. Я остановился и хмуро уставился на него. «Что?» — подобрался парень. «Почему ты не пускаешь меня?» А до этого, заметив своего рыжего однокурсника, решил вдруг увести меня отсюда. Сергей нахмурился и отвел взгляд в сторону. Я же продолжил буравить его взглядом. «Есть некоторые вещи, которые лучше не знать, Александр», произнес граф в сторону, не став отрицать, что прогуляться он решил после того, как заметил рыжего. «Ты что-то скрываешь», — чуть надавил я. Но будущий глава графского рода не поддался. Он ответил твердо, глядя мне в глаза. «Все мы что-то скрываем, Александр». Он не отводил взгляд и продолжил смотреть спокойно и уверенно. «Что за орден популярен у студентов МАУТ?» — спросил я прямо. «Так, клуб по интересам. Большего не скажу. Не хочу втягивать тебя в это. Ты слишком много сделал для моего рода, Александр. Я просто дам тебе дружеский совет. Держись подальше от них». Я чуть прищурился, размышляя, насколько сейчас искренен Сергей. Он тяжело вздохнул и поднял левую руку. «У меня на мизинце кольца нет», — сказал он. «Как и следа от него. Я правда всего лишь не хочу, чтобы у тебя были проблемы». Я улыбнулся графу Самоцветову и благодарно кивнул. «Спасибо, но все же мое любопытство неуемно. Прости, мне нужно кое-что проверить». Я бесшумно рванул вперед. Позади послышался тяжелый вздох и тихие быстрые шаги. Сергей не думал отставать, но сейчас хотя бы за руки меня не хватал. Я вышел на удобную точку, с которой открывался обзор на вход в здание. Рыжий нас так и не заметил. Он поднялся на крыльцо, потянулся к ручке двери. У него зазвонил телефон. Второкурсник принял вызов. Увы, разговор его я не слышал. Но во время разговора Рыжий напряженно глядел по сторонам, а затем, положив трубку, быстро зашагал в сторону студенческой общаги. «Нас только что сдали», — хмуро произнес я, тоже оглядываясь. «Мы хоть и находились сейчас далеко от основных корпусов МАУТ и прогулочных зон, все же издали нас могли заметить». Я мельком глянул на Самоцветова. При мне он тоже телефон не доставал. «Пожалуй, оно и к лучшему», — проворчал граф. «Ну что, пойдешь ломиться туда?» — он кивнул на здание. «Нет», — мотнул я головой. «Устал я что-то. Да и к парам на завтра готовиться нужно». Сергей с подозрением уставился на меня. Я улыбнулся и кивком указал в обратном направлении. Граф широко улыбнулся, не скрывая своей радости. «Правильно, пойдем в общежитие», — поспешно сказал он. «Мы с тобой в разных», — усмехнувшись, ответил я, когда мы шагали по аллее. «Что?» — опешил граф. «Как такое может быть?» «Мой номер еще не готов. Я живу с преподавателями». «Но...» «Не переживай. Ректор обещал решить вопрос». «Ладно», — недовольно протянул он. Но если будет тянуть, обращусь к тебе первому». Сергей добродушно улыбнулся и кивнул в ответ. Он явно испытал облегчение от того, что я не стал идти сейчас до конца. Я же думал о том, что в открытую копать под этот странный орден в данный момент я не готов. Одно дело проследить за приметным рыжим парнем из компашки, с которой у меня был конфликт. И совсем другое — вторгаться в закрытые владения Академии. Уж точно не сейчас. По пути Сергей с упоением рассказывал, какое мороженое лучше брать в буфете при общежитии, когда меня переселят. Но его на полуслове перебила приятная мелодия. Парень аж в лице поменялся, улыбнулся как-то мечтательно и резво достал из кармана свой телефон. «Здравствуй, Марьян!» — быстро сказал он в трубку счастливым голосом. «Освободилась уже?» «Да, я тоже не занят. Сейчас буду». «Да-да, уже лечу к тебе». С каким-то мечтательным выражением лица он положил трубку и повернулся ко мне. Граф подвис, а затем взгляд его стал виноватым. «Извини, Александр, рад был познакомиться поближе, но мне надо бежать». «Не бежать, а лететь», — усмехнулся я. «Не обманывай свою даму». Сергей Самоцветов смущенно улыбнулся и с гордостью проговорил. «Не просто даму, невесту». «Ну, тем более не обманывай. Бывай, увидимся». Я протянул ему руку. Он ответил на мое рукопожатие, и мы пошли каждый своей дорогой. На следующий день после пар произошло то, чего я так долго ждал. Занятие на кафедре для дважды одаренных. Ура! Наконец-то! Настало время обзавестись куратором и начать уже походы в проклятые земли. С этой прекрасной мыслью я направился в аудиторию. Сперва были запланированы теоретические занятия. Я не особо удивился, когда увидел в коридоре Анну и баронессу Завьялову, направляющихся в ту же аудиторию. Источник человека я могу почувствовать, и определить дважды одаренного для меня не проблема. Не удивили меня и другие дважды одаренные однокурсники, стягивающиеся туда же. Шок последовал позже, уже у входа в нужную аудиторию. «Привет, Александр!» — легко поздоровался со мной Сергей Иванович, который шел под ручку с неизвестной мне студенткой, очень высокой девушкой, цокающей по мраморному полу длинными шпильками. Она была даже выше своего далеко не мелкого кавалера. Но, вероятно, даже такой высоты ей было мало, ибо она высокомерно задирала свой подбородок. «Приветствую, Сергей Иванович», — обозначил я поклон графу Самоцветову. Вокруг были другие студенты, так что пришлось обращаться на «вы». Я продолжил искоса изучать его спутницу. Так-то симпатичная, но совсем не утонченная. Губы чересчур пухлые, будто бы не настоящие. Стан перетянут слишком уж обтягивающим пиджаком, а на бедрах чересчур узкая юбка. Все это подчеркивает богатую фигуру, но как-то уже агрессивно. Еще и взгляд холодный. Но опять же, глаза девушки большие и серые кажутся красивыми. Очень противоречивые чувства она у меня вызывает. «Марьяна Арнольдовна, перед тобой друг моего рода, Александр Ярославович Егоров», обратился к своей спутнице Самоцветов, а затем повернулся ко мне и, лучась от счастья, продолжил. «Александр, позволь тебе представить мою спутницу и невесту, ее светлость, великую боярню Марьяну Арнольдовну Романову-Варшавскую». Представительница варшавской ветви императорского рода едва заметно кивнула. Что ж, она не только внешне смотрится высокой, она еще и по рождению, похоже, самая высокородная аристократка в Маут. При том, что на нашем курсе учатся два княжича, Пермский и Владимирский, а на втором княжна Гомельская, все дважды одаренные. Сильная партия для графа Самоцветова. «Для меня честь быть представленным вам, ваша светлость», — вежливо ответил я и обозначил поклон. Граф Самоцветов покосился на свою драгоценную зазнобу и, продолжая счастливо улыбаться, снова обратился ко мне. «Не ожидал ты меня увидеть здесь, верно? Думал, что только дважды одаренные с твоего курса будут, да? Не отнекивайся, Александр, прекрасно тебя понимаю. Год назад так же себя чувствовал». Граф Самоцветов предложил уже войти в аудиторию и по дороге рассказал, как же так вышло, что первый и второй курс теоретические занятия проходят вместе. «Все очень просто. Ведьмам и ведьмакам корпуса некогда тратить свое время на еще одну пару в каждом вузе, в котором есть кафедра для дважды одаренных. Поэтому учебную программу выстроили так, что у нее нет начала и конца. Все темы самодостаточны и идут одна за другой. То, что граф Самоцветов изучал на первом курсе вместе с прошлогодними второкурсниками, мой курс будет изучать на втором курсе вместе с будущими первокурсниками. Ну а то, что мы изучаем сейчас на первом, граф Самоцветов тоже изучает только сейчас, но учась на втором. Студенты свободно разместились в аудитории. Я насчитал 30 человек. Довольно мало от общего количества студентов МАУТ. При том, что здесь учится элита, а среди элиты проценты одаренных и дважды одаренных на порядке выше, чем среди простолюдинов. Дважды одаренных действительно очень мало в мире. Как раз, когда я думал об этом, двери аудитории распахнулись, и в помещение уверенной походкой вошла молодая подтянутая женщина в черных штанах и рубашке такого же цвета. Ее черные волосы были подстрижены под каре, что гармонично подходило образу молодой ведьмы. За ней шли еще трое хмурых человек, двое могучих мужчин и еще одна девушка, блондинка лет 30 на вид, все в темных одеждах. «Как же тесен мира!» Я невольно улыбнулся, поняв, что получить куратора, возможно, будет даже проще, чем я предполагал сначала. Ведь эти четверо представителей корпуса уже меня знают. Они были среди тех самых ведьм-ведьмаков, которые пришли нам на помощь в проклятых землях. Да вон эта черненькая сама хвалила меня за героизм там, на северо-востоке от Химок. Весьма приятная и жизнерадостная девушка, между прочим. Напроситься с ней в проклятые земли будет легко. «Добрый день, студенты МАУТ!» — ледяным тоном произнесла черненькая ведьма, остановившись за трибуной и обвела нас всех холодным взглядом. «Я Вавилова Агата Игоревна, ответственная за ваше обучение и развитие на пути дважды одаренных». Она еще раз обвела нас ледяным взглядом, на миг остановившись сперва на великой боярине, затем поочередно на двух княжичах и княжне Гомельской, и лишь после этого резко продолжила. «Несмотря на то, что империя не обязывает каждого дважды одаренного в обязательном порядке лично сражаться в проклятых землях и дает право помочь в борьбе с тварями взносами в казну корпуса ведьмаков и ведьм, вы знаете, что каждый дважды одаренный после совершеннолетия обязан раз в два года подтверждать свое достоинство. У вас всех еще есть время до первого подтверждения. Но просто так никто из вас подтверждения не получит. Проклятые земли опасны», — припечатала она. «Гораздо опаснее, чем считают обыватели. Даже подготовленные ведьмы и ведьмаки далеко не всегда возвращаются из походов. Поэтому не думайте, что на наших занятиях я позволю вам валять дурака. Если собираетесь заниматься здесь ерундой, лучше сразу уходите. Есть и другие способы подготовиться к подтверждению достоинства». Она замолчала и пристально уставилась на студентов. Никто даже не шелохнулся. Уходить ни один из нас не собирался. Уж не знаю, кто из дважды одаренных в МАУТ планирует в дальнейшем действительно истреблять монстров, а кто будет откупаться взносами, но Агата права. Для начала в любом случае необходимо подтвердить достоинство, иначе говоря, свою профпригодность. А если не подтвердишь, придется принудительно проходить практику в корпусе. Этот подход мне очень нравится. Да, ты можешь сколько угодно откупаться от реальных походов в проклятые земли, но если ты дважды одаренный, ты должен обязательно держать себя в форме и доказывать это. Либо сдавать условный экзамен раз в 2 года, либо набирать баллы во время реальных походов. Даже если ты можешь откупиться от походов в проклятые земли, ты должен быть готов сражаться с монстрами во время их прорыва на большие земли. В таких случаях корпус вправе призывать на помощь всех гражданских дважды одаренных. «Никто не уходит», — обвела взглядом аудиторию Агата и с хмурым видом кивнула. «Отлично. Тогда перейдем к первой теме. Тактика малых групп во время сражения с монстрами. Неважно, против кого вы сражаетесь, главное поддерживать друг друга и не мешаться друг другу. Вы должны зарубить себе на носу. Один в поле не воин. Чтобы войти в проклятые земли, нужны лишь ваши ноги. Но чтобы выйти оттуда на этих ногах, нужны товарищи и... отлаженные действия внутри группы». Последнюю фразу она произнесла совсем уж резко, а затем отвернулась от аудитории. Жестом велела сменить ее, и за трибуну встал хмурый мужик со шрамом через половину лица. «Да уж, судя по всему, за те 3 недели, что прошли с нашей первой встречи, не только у меня в жизни многое поменялось. Похоже, рано я обрадовался, увидев Агату и ее команду. Сдается мне, получить от нее быстрый допуск на полевую практику в проклятой земле окажется гораздо сложнее, чем я думал».